Акио Морита. Акио Морита родился 26 января 1921 года в городе Нагоя, Япония. Для многих людей за пределами Японии Морита объяснил удивительный послевоенный экономический подъем своей родины одним только названием книги, вышедшей в 1986 году. «Сделано в Японии». При этом Морита был кем угодно, только нетипичным японским сотрудником на окладе. Японские руководители осторожны, принимают решения только по достижении консенсуса и печально известны своим неумением общаться с иностранцами. Морита не имел ни одного из этих свойств. Мориту воспитывали в расчете на то, что он возьмет в свои руки семейный бизнес по производству саке, который передавался уже 14 поколений подряд. Но он выбрал собственный путь. Изучив физику, он некоторое время прослужил в исследовательском центре военно-морского флота Японии, где познакомился с Масару Ибукой. В мае 1946 года они организовали свой бизнес в разбомбленной мастерской по ремонту радиоприемников, имея капитал менее чем $500. 38-летний Ибука сосредоточился на исследованиях и разработках, а 25-летний Морита — на финансах, персонале и маркетинге. Их первой задачей, совпадавшей с задачей всей японской промышленности, было изменение образа страны как производителя низкопробных имитаций и создание репутации производителя качественных и новаторских товаров. В 1950 году они разработали первую в Японии магнитную пленку и пленочный магнитофон. В 1957 году запустили первое в мире массовое производство транзисторного карманного радиоприемника. Он был несколько велик для стандартного кармана рубашки, поэтому на продавцах магазинов радиоэлектроники были надеты рубашки с большими карманами. Карманное радио, фундамент стратегии Морита, перевернуло нормальную логику бизнеса. Вместо того, чтобы изучать спрос и делать то, что нужно публике, Морита стал изготавливать товары, о которых никто никогда не думал. Например, магнитофон без функции записи. Морита увидел, что люди ходят по улицам с огромными радиоприемниками и придумал компактное устройство, проигрывающее музыку, и при этом позволяющее слушателю делать что-то еще. Это был Walkman. От английского man — человек и walk — идти, шагать. Буквально можно перевести как «шагающий человек». Глобальные амбиции Мориты подчеркнула смена уже устоявшегося и уважаемого названия компании на такое, которое легче воспринималось бы иностранцами. Слово «Sony» от латинского «sonus» — звук, и сленгового «Sony» — «сынок» должно было отражать молодежность и неформальность. Чтобы выразить эту же идею для аудитории у себя на родине, Морита написал название фирмы при помощи японского шрифта катакана, который обычно использовался для написания иностранных слов и имен. Выбросив из названия слово «когё» — «инженерный», он подготовил путь для диверсификации в область музыки, развлечений и финансов. В 1960 году было открыто американское подразделение Sony, и Морита переехал в США, чтобы выстроить сбытовую сеть. В этом же году его компания выпустила первый в мире полностью транзисторный телевизор. В 1961 году Морита стал первым японским бизнесменом, получившим иностранное финансирование. Написанная им в 1966 году книга «Не обращайте внимания на школьные оценки» бросила вызов ортодоксальной японской традиции полагаться на стандартные способы оценки достижений и подчеркнула необходимость гибкого мышления. Постоянный поток новаторских продуктов Sony включал в себя съемный автомобильный радиоприемник, миниатюрный телевизор, первый домашний видеомагнитофон, цветной телевизор с системой Trinitron и 3,5-дюймовый гибкий диск. Но были и провалы. Система записи Betamax проиграла битву VHS, а выкупленная в 1989 году киностудия Columbia Pictures не оправдала ожиданий. Соавторство Мориты в книге «Японцы, которые могут сказать «нет»» 1989 год вызвало большое раздражение, и критика, адресованная Моритой неповоротливым американским корпорациям была обращена против него. В 1993 году, незадолго до назначения на пост председателя Японской Федерации экономических организаций, он перенес инсульт, и на этом его бизнес-карьера закончилась. Акио Морита умер от пневмонии 3 октября 1999 года в Токио. Средняя по размерам компания, имеющая достижения в определенной области, является идеальным объектом поглощения. Мой отец следовал примеру своего отца. Он часто говорил, что никакие деньги в мире не смогут дать человеку образование, если только он сам не захочет сесть за книги и прилежно учиться. Наше движение началось тогда, когда мы поняли, что мы не те люди, которые могут конкурировать с уже существующими компаниями в выпуске товаров, на которых они специализируются. Мы избрали линию на производство таких вещей, которые ни одна фирма не делала до того. Много лет назад один европейский друг сказал мне, что если бы у вас была рукопись прекрасной книги, и вы были бы уверены, что сможете продать 100 экземпляров книги, то европейский издатель напечатал бы 99 экземпляров. Напечатать 101 экземпляр, по словам моего друга, было бы по европейским понятиям неприлично. А вот как повели бы себя в такой ситуации японцы? Мы продолжали бы печатать эту книгу и продавать как можно больше экземпляров. Чем больше мы выпустили бы экземпляров этой книги, тем дешевле бы она стоила, и благодаря рекламе и информации мы увеличили бы спрос и обеспечили бы этой книгой все больше и больше людей. Но в конце концов, и я подчеркиваю это, как бы вы ни были хороши или удачливы, и как бы вы ни были умны и ловки, ваше дело и его судьба находятся в руках тех людей, которых вы нанимаете. И когда компания в беде, заработную плату снижают прежде всего управляющим, а потом уже работникам младшего звена. В Японии сегодня растет недовольство нынешней системой образования, которая вынуждает учащихся тратить слишком много времени на натаскивание к экзаменам, чтобы попасть в престижные школы. Такая система не оставляет им достаточно времени для экспериментирования и самостоятельных размышлений. Эта система хорошо служила нам до сих пор, но сейчас изучаются пути, позволяющие сделать ее более эффективной и более соответствующей новому времени, в котором мы живем. Правительство воображает, что если дать большую лабораторию с новейшим оборудованием и большие денежные средства, это автоматически приведет к творческим успехам. Так дело не пойдет. Никогда никому не доверяйте. Но при этом я имею в виду, что не следует доверять работу другому и надеяться, что он выполнит ее так, как вы хотите. Будущее мне представляется как прекрасный мир товаров и услуг высшего качества, в котором марка каждой страны будет служить символом качества, и все будут бороться между собой за заработанные большим трудом деньги потребителей, устанавливая справедливые цены, отражающие соответствующие обменные курсы валют. Самое важное, по-моему, это не обвинить кого-то в ошибке, а поскорее узнать, что же вызвало ошибку. Компания ничего не достигнет, если думать будет только руководство. После того, как мы нанимаем сотрудника, его образование – вопрос прошлого. Оно больше не учитывается при оценке его работы и не является причиной для его повышения. Люди работают не только ради денег. И если вы пытаетесь мотивировать людей, деньги – не самый эффективный инструмент. Одной из причин нашего выдающегося периода роста была атмосфера свободного обсуждения. Любопытство — это ключ к креативности. Мы не верим в рыночные исследования нового продукта, еще неизвестного публике, поэтому мы их и не проводим. Я всегда ставил себе цель знать наших сотрудников, посетить каждое подразделение нашей компании, попытаться встретиться и познакомиться с каждым нашим сотрудником. Мы делали то, чего не делали другие. Мы стали лидерами, другие следуют за нами. Самая важная миссия для японского менеджера состоит в том, чтобы развить здоровые отношения с его служащими, чтобы создать семейное чувство в пределах корпорации, чувство, что служащие и менеджеры разделяют одну и ту же судьбу. Конечно, мы должны получить прибыль, но мы должны получать прибыль не только сиюминутно, но и на протяжении долгого времени. Поэтому мы должны продолжать вкладывать капитал в исследования, в расширение и в обслуживание. Мы говорим нашим менеджерам: не бойтесь делать ошибки, но удостоверьтесь, что вы не делаете одни и те же ошибки дважды.